Теперь он стоял, руки в боки, глядя на дело своих рук. Звук приближающегося поезда донесся с одной стороны взгорья, исчез за ним, через несколько секунд появился с другой, уже громче и басовитей. Одновременно на дорожке показалась Линда. «Идите есть!» — крикнула она, увидев нас. Рано утром следующего дня Видер отвез нас на станцию. Мы приехали к самому отходу поезда, и я не успел купить билет. У Ингрид, ехавшей с нами, чтобы пасти Ваню следующие 3 дня, был проездной. У Линды как раз хватало разовых поездок до Стокгольма. Я сел к окну и достал газеты, которые так пока и не успел прочесть. Ингрид играла с Ваней. Линда смотрела в окно. Только через несколько станций, уже когда мы пересели в Сёдертелье на другой поезд, появился кондуктор. Ингрид показала проездной. Линда протянула карточку. Я достал из кармана наличность. Когда он повернулся ко мне, Ингрид сказала: «Он сел в Худдинге». «Что? Она врет от моего имени? Что за елы-палы?» Я встретился взглядом с кондуктором. «До Стокгольма», — сказал я, — «из Худдинге. Сколько с меня?» Я не мог сказать, что еду из Гнесты. Вдруг Ингрид что-нибудь устроит. С другой стороны, я всегда плачу, когда должен. Такой у меня принцип. Если, например, мне в магазине дают слишком много сдачи, я всегда указываю на это продавцу. Ездить с зайцем не в моих правилах. Кондуктор протянул мне билет и сдачу. Я сказал спасибо, и он скрылся в утренней толпе едущих на работу пассажиров. Я разозлился, но ничего не сказал. Стал читать дальше. Когда мы доехали до Стокгольма и спустили коляску на перрон, я предложил Ингрид захватить с собой в кабинет ее чемодан, чтобы ей не тащить его к нам наверх, а потом снова вниз. Ночевала она всегда у меня в кабинете, если вечером оставалась у нас. Она с радостью согласилась. Я распрощался с ними в холле вокзала, вышел через терминал аэроэкспресса, перешел площадь с похожим на крепость домом профсоюзов, двинулся дальше вверх по Далагатан, одной рукой везя за собой чемодан, в другой неся сумку с компьютером, и через 5 минут был уже в кабинете. Он успел обрасти моими воспоминаниями. Недели, когда я писал тут всему свое время, напоминали о себе всем вокруг. Черт, каким же я был тогда счастливым. Я разгреб место для ее чемодана под раковиной, потому что не хотел на него смотреть, пока работаю, и пошел в туалет отлить. И что же я там увидел? Шампунь и бальзам для волос нашей Ингрид. А что валялось на дне мусорки? Ее ушные палочки и зубная нить. «Да какого черта?» — взорвался я. Схватил оба флакона и вышвырнул их в мусорку на кухне. «Хватит уже!» «Довольно!» — вопил я, выдирая пакет из корзины. Потом нагнулся и им же вытащил из слива кольцо волос. «Ее волос, клянусь!» «Какого черта?» «Это мой кабинет!» «Единственное место, где меня никто не трогает, где я один, но даже сюда она просачивается со своими вещами, своим черти чем, даже сюда вторгается!» — подумал я и злобно скинул волосы в пакет, завернул его и поглубже затолкал в мусорный пакет на кухне. «Блин!» Я включил компьютер и сел за письменный стол. Нетерпеливо ждал, когда он, наконец, включится. На половице проступил Христос в терновом венце. На стене над диваном висел постер с ночным пейзажем Педера Балке. Над письменным столом 2 фотографии Тумаса. На стене у меня за спиной кит в разрезе и сделанные почти с фотографической точностью в той же экспедиции 18 века рисунки жуков. Я не мог здесь писать. Вернее, я не мог написать здесь ничего нового. Но на этой неделе писать мне все равно не светило. В субботу предстояло сделать доклад о своем, так сказать, творчестве. как ни странно, в Беруме. И вот к нему я и собирался готовиться ближайшие 3 дня. Бессмысленное мероприятие, на которое я согласился 100 лет назад. Предложение пришло в тот же день, когда стало ясно, что книгу выдвигают на премию Северного Совета. Устроители писали, что такая традиция, все номинанты от Норвегии приезжают к ним рассказать о своей книге или творчестве, а поскольку обороняться я как раз тогда мог хуже обычного, я согласился. И теперь мучился. Уважаемые дамы и господа, мне глубоко до лампочки и вы, и книга, написанная мной, и то, получит она премию или нет. Единственное, что мне интересно, писать. Тогда что я здесь делаю? Я купился на лесть в минуту слабости. Они случаются со мной часто. Но отныне минутам слабости и податливости налезть конец. Чтобы отметить эту веху по-человечески и недвусмысленно, я принес с собой газеты. Я собираюсь положить их на пол, вот тут, перед трибуной, и насрать на них. Я несколько дней сдерживался и не ходил в сортир, чтобы получилось убедительней. Так, вот... ну вот, осталось подтереть задницу, и дело сделано. Засим передаю слово следующему кандидату на премию Стейну Мерену. Благодарю за внимание. Я все стер, пошел на кухню и набрал воды в чайник. Поковырял ложкой в банке с растворимым кофе, отломил несколько комков, положил их в чашку и в следующую секунду залил кипящей водой. Оделся, вышел на улицу, перешел на другую сторону, сел на скамейку у госпиталя и выкурил в быстром темпе 3 сигареты, глядя на проходящих людей и машины. Небо было безутешно серым, воздух холодным, снег на обочине почернел от выхлопов. Я вытащил телефон, поколдовал над буквами, пока не получился стишок, который я отправил Гейру. Гейр, Гейр, что ты помер, беда, а что вновь не воспрянет елда, пусть тебя не гнетет, из тебя прорастет чудо-дама и даст нам всегда. Примечание. Перевод Чевкиной. Конец примечания. Потом я вернулся в кабинет и сел за компьютер. Нежелание, которое я явственно чувствовал, и тот факт, что впереди 5 полных дней до того, как работа должна быть закончена, мешали, чтобы не сказать совершенно, демотивировали. Что вообще я могу им сказать? Бла-бла-бла. Вне мира, бла-бла-бла. Всему свое время, бла-бла-бла. Рад и горд. В кармане куртки пикнул мобильник. Я вытащил его и нажал на сообщение от Гейра. «Действительно, я погиб сегодня в аварии. Не думал, что все уже в курсе. Можешь забрать мои порно-журналы. Мне они больше ни к чему. Тело совершенно одеревенело. Неплохая эпитафия на могильный камень. Но ты ведь можешь и лучше». «Нет?» «Попробую», — написал я в ответ. «Например так. Тут покоится Гейра, бренное тело. У Сааба его колесо отлетело. Померк его взор. А что сердце стучало? Кому было дело-то поначалу? Нажали бы трупу крепче на грудь. Небось, оклемался бы как-нибудь». Но в тесном гробу с заколоченной крышкой смерть совладала таки с парнишкой. Примечание. Перевод Чевкиной. Конец примечания. Поэзия так себе, но все же времяпрепровождение. Глядишь, и Гейру в его университетском кабинете доставит незатейливую радость. Отправив сообщение, я пошел в супермаркет и купил еды. Поел. Час поспал на диване. дочитал первый том «Братьев Карамазовых», взялся за второй, а когда закончил его, за окном было темно, а дом наполнялся первыми вечерними звуками. Я чувствовал себя как в детстве. Тогда я тоже мог лежать и читать несколько часов подряд. Голова словно замерзла, а сам как будто вернулся из сна, ледяного сна, в послевкусии от которого все вокруг казалось жестоким и негостеприимным. Я встал, вымыл руки горячей водой, тщательно их вытер, выключил компьютер, убрал его в сумку, навязал на шею шарф, натянул шапку поглубже, надел куртку и ботинки, запер за собой дверь, надел варежки и вышел на улицу. До встречи с Гейром в Пеликане оставалось еще полчаса, времени с избытком. Снег на тротуаре был желто-коричневого цвета и зернистой консистенции, похожей на твердую манную крупу. Он разлетался из-под ног. Я шел вверх по Родмансгаттен к станции метро на пересечении со Свеавеген. Половина седьмого вечера. Безлюдные улицы заполняла та неуловимая темнота, которая проступает только в электрическом свете, лившемся теперь из каждого окна, от каждого уличного фонаря на снег и асфальт. Улицы и перила, припаркованные машины и пристегнутые велосипеды, фасады, карнизы, таблички на домах и столбы. «Я легко могу быть другим», — думал я дорогой. Ничто во мне не казалось в тот момент настолько бесценным, чтобы его нельзя было заменить чем-то еще. Я пересек Дротнингатан, внизу которой копошились черные, похожие на букашек, люди. У сквера Обсерватория Люнден спустился по ступенькам, прошел мимо китайского ресторана с отвратительной табличкой «Жратва» и зашел в метро. На двух платформах было человек 30-40, ехавших, судя по их сумкам, домой с работы. Я встал на максимально возможном отдалении ото всех, поставил сумку между ног, уткнулся плечом в стену, вынул мобильный и набрал Ингве. «Привет», — сказал он. «Привет, это Карл Уве. Слышу». «Ты звонил?» — спросил я. «В субботу». «Я собирался перезвонить, но отвлекся. У нас были гости, а потом забыл». «Не страшно», — сказал Ингве. «Я просто так звонил». «Тебе кухню доставили?» «Да, сегодня причем. Стоит рядом со мной. А еще я купил себе машину новую». «Да ладно. Правда. Старую уже надо было менять. Citroen XM. Не очень юзанный. Бывший катафалк». «Шутишь?» «Нет». «Ты будешь ездить на катафалке?» «Его переоборудовали, конечно. Он выглядит совершенно обычно. Никакого отсека для гроба». «Слушай, но все равно, в нем же возили покойников». Ингве фыркнул. «Да ты неженка. Машина как машина, и она мне по карману». «Ну-ну», — сказал я. Мы замолчали. «А в целом как?» — спросил я. «Все как обычно. А у тебя?» «Тоже? Вчера ездили за город к Линдиной маме». «Да. А Ваня уже пошла?» «Пара шагов только. Честно говоря, она больше падает, чем ходит». Он засмеялся на другом конце. «А Турия и Ильва?» «С ними все в порядке. Турий, кстати, отправил тебе письмо из школы. Не получил пока?» «Нет». «А то он отказывается говорить, что написал. Так что сам прочтешь». «Да». В туннеле показались огни идущего поезда. Слабый порыв ветра прошелся по платформе. Народ зашевелился и встал у края перрона. «Слушай, поезд пришел», — сказал я. «Потом созвонимся». Поезд медленно остановился передо мной. Я поднял сумку и подошел к дверям. «Да», — сказал Ингве. «Созвонимся. Пока-пока. «Пока». Двери передо мной открылись, толпа хлынула наружу. Как раз когда я опускал руку с телефоном, меня сзади толкнули в локоть, и телефон выскользнул и нырнул вперед под ноги идущим. Я даже не заметил, куда, потому что инстинктивно первым делом обернулся к толкнувшему меня. «Куда девался телефон?» Никакого удара я не слышал. Может, он ударился о чью-то ногу? Я сел на корточки и оглядел платформу вокруг меня. Телефона нигде не было. Вдруг кто-то отфутболил его? «Нет, я бы заметил», — думал я, поднимаясь, покрутил головой, посмотрел на пассажиров, устремившихся на выход. «Он ведь не мог упасть в чью-то сумку?» У одной женщины сумка через плечо была расстегнута. Или такого не бывает? А вдруг? Я пошел следом за ней. Могу ли я легонько коснуться ее плеча и объяснить, что прошу ее посмотреть в сумке? У меня выпал телефон, и я подумал, вдруг он угодил к ней. Нет, это все невозможно. Двери закрываются. Раздалось из вагона. Следующий поезд был только через 10 минут. Я уже опаздывал. Пропавший телефон все равно старый, подумал я, и запрыгнул в уже наполовину закрытые двери. В расстроенных чувствах я сел рядом с готом лет 20. Огни перрона проскользили по вагону и сменились темнотой. 15 минутами позже я вышел на Сканстулле, снял в банкомате немного наличных, пересек дорогу и пошел в «Пеликан». Это классическая пивная, с лавками и длинными столами вдоль стен, теснящимися посреди зала, на черно-белом плиточном полу, столиками со стульями, коричневыми деревянными панелями на стенах, картинами над панелями и росписью на потолке над ними всеми, с несколькими толстыми колоннами посреди зала, тоже обшитыми коричневым деревом и с приделанными к ним круговыми лавками, и длинная широкая барная стойка в конце зала. Официанты почти все в возрасте, в темной одежде и белых передниках. Музыка в заведении не играла, но все равно было шумно. Густая смесь голосов, смеха, звона кружек, стука приборов висела над столами, незаметная для тех, кто внутри, но резкая, порой пугающая, когда только распахиваешь дверь с улицы, и на тебя обрушивается весь этот гвалт. Среди посетителей по-прежнему можно было встретить какого-нибудь алкоголика, который наливается здесь еще с 60-х, или пожилого господина, пришедшего пообедать. Но это уходящая натура. А преобладали тут, как и во всех заведениях Сёдера, представители культурной прослойки, и мужчины, и женщины. Не слишком юные, не слишком старые, не очень красивые, не очень уродливые, но они никогда не напивались. Культурные журналисты, ученые на университетских стипендиях, студенты-гуманитарии, сотрудники издательств, радио и телевидения, иногда писатель или актер, но редко кто-то из звезд. Я остановился в нескольких метрах от дверей и скользил взглядом по залу, тем временем развязывая шарф и расстегивая пальто. Бликовали очки, сияли лысины, белели зубы. Перед всеми стояло пиво, на фоне коричневых столов, казавшееся охристым, но Гейра видно не было. Я подошел к столику с белой скатертью и сел за него спиной к стене. Через 5 секунд рядом выросла официантка и протянула мне толстое меню в кожаном переплете. «Нас будет двое. Поэтому еду я пока заказывать не буду. Но можно мне старопрамен?» «Конечно», — сказала официантка, женщина лет 60 с широким мясистым лицом и копной темно-рыжих волос. «Темное или светлое?» «Светлое, пожалуйста». В «Пеликане» хорошо. Антураж классического пивного заведения заставил задуматься о других, более исторических временах, хотя здесь не чувствовалось никакой музейности, никакой выспренности. Люди приходили сюда выпить пиво и поговорить, как они делали с 30-х годов прошлого века. Это одна из самых приятных особенностей Стокгольма. Здесь огромное количество заведений из прошлых эпох. Они все используются по назначению, и никто не кричит об этом на каждом углу. В месте под названием Вандернутский дворец 17 века постройки, где, по слухам, сам Бельман впервые в жизни напился в усмерть, когда ресторации уже было 100 лет, я иногда обедаю. И в первый раз это было на следующий день после убийства министра иностранных дел Анны Линд, когда настроение в городе было странно приглушенное и настороженное. Или ресторан 18 века «Золотой мир» в Гамластане, или заведение 19 века «Оловянная кружка» и салоны «Бёрнс», где находилась описанная Стринбергом «Красная комната», уже не говоря о нарядной гондоле, баре в юген-стиле на верхней площадке лифта Катарина Хиссен, откуда с 1920 года посетители любуются прекрасным видом на город, чувствуя себя немного пассажирами дирижабля или атлантического лайнера. Появилась официантка с полным подносом кружек пива, улыбаясь, составила одну из них на молниеносно появившуюся передо мной подставку и пошла дальше, обносить шумные столы, за каждым вторым из которых ее встречали развеселыми шуточками. Я поднес кружку ко рту, коснулся губами пены. Холодный горчащий напиток наполнил рот, настолько не готовый к такому вкусу, что по телу пробежала дрожь, а потом потек в горло. О, когда нам рисуют будущую жизнь и изображают мир, в котором повсеместно распространилась урбанистическая жизнь, и человек достиг долгожданного симбиоза с техникой, обычно забывают о самом простом, например, о пиве, золотистом, с сильным резким вкусом, сделанном из зерна с поля и хмеля слуга, или о хлебе, или о свекле с ее сладким, но темным земляным вкусом, и обо всем, что мы пили-ели за сработанными из дерева столами, под окнами, в которые падает луч солнца. Чем они занимались в этих дворцах в 17 веке, окруженные ливрейными лакеями, обутые в туфли на высоких каблуках, в напудренных париках, натянутых на голову, в которой ворочались мысли 17 века, как не пили вино и пиво, закусывали хлебом и мясом, ссали и срали? Это равно верно для 18, 19 и 20 веков. Представления о человеке меняются век от века, как и представления о природе и мире. Причудливые мировые идеи и вероисповедания возникли и исчезли. Были изобретены полезные и бесполезные вещи, наука углублялась все дальше в свои загадки, приборов стало больше, скорости выросли. Все большие куски старого уклада жизни исчезают, но прощаться с пивом или менять его никто и не думает. Солод, хмель, вода. Поле, луг, река. И так, по большому счету, совсем. Мы укоренены в архаическом прошлом, ничего существенного в нас, в наших телах или потребностях не менялось с тех пор, как первый человек увидел свет где-то в Африке 40 тысяч лет тому назад, или сколько там существует, Homo sapiens. Но мы внушаем себе, что все не так, и сила внушения такова, что мы не только верим, но и ведем себя, сообразуясь с этой верой, сидя в кафе и клубах, надираясь в хлам и танцуя, вероятно, еще более нелепо, чем те, что плясали, скажем, 25 тысяч лет назад в свете костра где-нибудь на берегу Средиземного моря. Откуда вообще могло взяться понятие современности, когда людей вокруг нас косят болезни, от которых нет лекарств? Кто может быть современным с опухолью в мозге, зная, что все мы скоро будем гнить в земле. Я поднес кружку ко рту и сделал несколько больших долгих глотков. Как же я люблю пить! Достаточно половины бокала пива, чтобы мозг начал подкидывать мысль, а не упиться ли сегодня в хлам? Просто сидеть и пить, пить, пить. Но стоит ли сегодня? Нет, сегодня не стоит.